Послесловие. Что делать с подрывом экосистем вне частного сектора? Динамика создания ценности, продвижение прогресса и улучшение качества жизни важна для всех организаций. Примеры, приведенные в книге, в основном позаимствованы из мира коммерческих компаний. Но вопрос, что делать с подрывом экосистем, столь же остро стоит для тех, чья миссия – более широкие общественные задачи. Взаимозависимость уже давно стала определяющей чертой социального сектора. Некоммерческие организации, государственные институты, фонды и активисты реализуют общие ценностные предложения. Иногда согласованно, иногда с разногласиями, иногда конфликтуя, но всегда сталкиваясь с проблемой, с которой можно справиться только путем сотрудничества внутри этих групп и между этими группами. Социальные проблемы отличаются сложной архитектурой. По самой своей природе они охватывают сразу несколько отраслей. Сейчас, когда мы намного лучше понимаем и их глубинные причины, и широкие последствия, становится все очевиднее, что эти проблемы нельзя решить с помощью внутриотраслевых подходов. Мы видим, что представление о здравоохранении расширяется за пределы своей традиционной отрасли – клинической врачебной помощи, в сторону вопросов охраны здоровья населения. Образ жизни и диета – доступ к свежим продуктам, удаление вызывающей астму плесени в плохо ремонтируемых зданиях – все это теперь входит в обязанности поставщиков услуг здравоохранения и медицинских страховщиков. Мы видим, как пересматривается концепция деятельности полиции с учетом вопросов расовой дискриминации, душевного здоровья и экономического неравенства. Взаимосвязь сил правопорядка, общественных отношений и социальных служб тоже стала темой для пересмотра и обсуждений. Мы видим осязаемые изменения в проявлении беспокойства за экологию. Загрязнение окружающей среды – это уже не только отравленная вода и воздух, но и повышение уровня моря, и пожары, охватывающие огромные площади. Действия на местном уровне нужно координировать, чтобы справиться с глобальными проблемами. Этот список длинен, и он продолжает расти. Ответы на встающие вызовы варьируются от просвещенного выбора – например, обеспечение здоровья населения с помощью более продуктивного подхода к велнесу, до форсированной реакции «никто не решал повысить уровень моря». Во всех случаях, однако, переопределяется ценностное предложение и меняются границы деятельности. Такие перемены, в свою очередь, требуют переосмысления ценностных архитектур, позиций и ролей. Взгляд на предпринимаемые усилия сквозь призму экосистем увеличит шансы на эффективность ответа. Вы можете вернуться к идеям книги и рассмотреть их с точки зрения некоммерческой организации, законодателя, регулятора или коммерческой фирмы, которая хочет внести вклад в социальные преобразования. Поймите свою экосистему. Пересмотрите методы сотрудничества и лидерства. Убедитесь, что ведете нужную, а не просто старую битву. Эти послания остаются актуальными вне зависимости от того, что является для вас мерилом успеха. Частная прибыль или общественное благополучие. Собственно говоря, они даже более важны для стесненных в ресурсах игроков вроде некоммерческих компаний или государственных организаций, обслуживающих неотложные нужды общества. Субъекты, действующие в социальном секторе в зависимости от формы организации и положения внутри экосистемы, имеют доступ к разным рычагам. Возможности влиять на среду социума, возможности распределять ресурсы, возможности придавать легитимность и отзывать ее. Активация этих рычагов требует усилий и времени, но когда вы их уже дернули, трудно вернуть их в прежнее положение. Часто рычаги тугие, и результат их использования не так заметен сразу, как нам хотелось бы, но однажды приведенные в действие, они могут вызвать колоссальные последствия. И поскольку эти рычаги так сильны, эффективный подход к стратегии их использования еще более важен. Я пишу эти строки в январе 2021 года. Мир борется с пандемией COVID-19. Это заставляющий склонить голову пример подрыва экосистемы, глобальная природа которого изменила отношения и между странами, и внутри них. Коронавирус, который в обычных условиях интересовал бы только систему здравоохранения, ударил практически по всей общемировой активности. Понадобился ответ, требующий совершенно новых режимов взаимодействия и сотрудничества между общественными и государственными организациями. Затронуты были все сферы – коммерция, торговля, судебная система, международные отношения, трудовые отношения, образование, жилье, транспорт и не только. Пандемия заставила переосмыслить роли и взаимодействие всех, чьи цели выходят за рамки полномочий какой-либо единственной организации. Преодоление текущего кризиса здравоохранения зависит от героических совместных усилий и инноваций огромного числа людей и организаций. Но даже когда кризис минует, мы должны понимать, что ожидающие нас тенденции и проблемы, и возможности будут характеризоваться растущей сложностью и меняющимися границами. Актуальность социальных миссий лишь растет, как растет и сложность действий, необходимых для их выполнения. В то же время инструменты и технологии, которые способствуют сотрудничеству, тоже совершенствуются быстрыми темпами. Если мы сумеем объединить эти активы с более эффективной стратегией, то у нас появятся все основания с надеждой смотреть в будущее.